Глава 26. Тортуга. У шкипера случился инфаркт. Смешное слово из маминых сериалов. Но Гвоздику было не смешно. Шкипер лежал в реанимации, а Гвоздика все время о чем-то спрашивали. Вежливо, ласково, осторожно. Но он молчал. «А что тут скажешь?» Только когда промелькнули слова «сумасшедший» и «похищение», Гвоздик вскочил и набросился на полицейского с кулаками. Много он понимает со своим пузом и грязной рубашкой. Какое еще похищение? Бородатую Мэри и Волка пришлось оставить в деревне, у Людмилы, той женщины, которая помогла Гвоздику. Он пообещал, что обязательно вернется. Людмила жалостливо улыбнулась и кивнула. Не поверила, что вернется. Морской волк завыл так яростно, что у Гвоздика чуть сердце не разорвалось. Но он не мог остаться. Гвоздик утешал волка, говорил, что обязательно приедет за ним. Но волк тоже не поверил. Скорой трясло, и все было как в кино. Ненастоящим. И Гвоздик был ненастоящий. Настоящий Гвоздик плыл себе по реке вместе с волком, Мэри и шкипером. Солнце светило, и до Тортуги было уже рукой подать. Но за окнами вновь заскользил дождь. Врачи суетились. Мелькали поля, деревья, дома, дома, дома, дома, город. В больнице все было белое и чистое, пахло хлоркой и страхом. Гвоздик почему-то вспомнил, как в первом классе ходил к зубному. И мама держала его за руку. Мягкая, теплая рука. Рука-дом. Где бы ты ни был, всегда хочешь вернуться туда. «Тихон!» В белый коридор ворвался мамин голос. Гвоздик дернулся. Закрутил головой. И тут на него налетел ураган. Ураган пах мамой. «Мам!» — пробормотал Гвоздик и захлопал глазами. «Тише, тишка, тишенька!» — зарыдала мама и гладила Гвоздика по голове. «Мама! Мама! Мама!» Мамино лицо расплылось, смешалось с белыми стенами и закапало на пол. И новые слезы все катились и катились. Гвоздик вдруг так устал. «Мама, мама, мама!» Все повторял он и плакал. Мама тут. Пришла за ним. Она плачет. Может, Гвоздик ей все-таки нужен? По белому кафелю гулко застучали каблуки. Красные туфли, красное платье, красное от гнева лицо. Лара. Она пронеслась мимо. Искоса глянула на Гвоздика с мамой и скрылась в кабинете врача. Оказалось, что видео со звериным Буги попало в интернет, а оттуда в полицию. Гвоздика и шкипера давно искали. Только никто не догадался, что они исчезли вместе. Но после звериного Буги полиция взялась за дело серьезно. И когда Людмила позвонила в скорую и рассказала про мальчика и старика с реки, полиция тут же подключилась. У шкипера были неприятности. Все решили, что старик похитил мальчика. Доктор Нопс признал его недееспособным, но после похищения шкиперу грозила настоящая психушка. Или даже тюрьма. «Но мы вместе уплыли, никто меня не похищал. Шкипер мой друг», — возмутился Гвоздик. «Тогда вы можете забрать заявление?» — спросила Лара. Она скромно подошла к маме Гвоздика, чтобы извиниться за отца. Выглядела она уже не такой важной и сердитой. Бледная. Под глазами залегли темные круги. «Это все ты виновата! Зачем было продавать Тортугу?» — накинулся на нее Гвоздик. «Этот дом все равно снесут на его месте. Будет торговый центр», — принялась втолковывать Лара, словно Гвоздику было 5 лет. «Просто шкипер тебе не нужен», — бросил Гвоздик. «Он старый дурак!» — взорвалась Лара. «Уцепился за эту хибару! И все из-за дурацкой козы. Мэри не просто коза. Мэри друг. Мама, у меня появился пес. Можно я его оставлю? Ну, пожалуйста. Мама рассмеялась. Конечно, тише. И когда ты успел завести столько друзей? А папа ничего не скажет? Папа больше с нами не живет, серьезно ответила мама. По коридору бежала медсестра. Она влетела в реанимацию к шкиперу. Из открытой двери раздавался настойчивый писк приборов. Через минуту появился доктор. «Дефибриллятор!» Гвоздик похолодел и вцепился в мамину руку. Рука — шерстяная нить. Обмотай вокруг пальца, и не потеряешься в темноте. Лара побледнела и чуть не упала. Мама помогла ей сесть на стул. «Наверное, шкипер уже на Тартуге», — подумал Гвоздик. Хлопнула дверь реанимации. По коридору раздались шаги.